Ситуация. Мы видим, что наш партнер не желает выполнить просьбу, а мы все настойчивее повторяем ее, часто прибегаем к резкому тону, а то и к оскорблениям. Каковы могут быть последствия нашей настойчивости? Какими должны быть наши разумные действия? Решение. В результате такой назойливости возникает обоюдная обида, конфликт, психическая травма обоих. Желательно не повторять настойчиво одни и те же доказательства, а привлекать новые, более убедительные аргументы. Вовремя прекратить бессмысленный разговор. При спокойном обдумывании может оказаться, что и не было необходимости обращаться с подобной просьбой.